Специально не упомянул четвертого члена команды. Валя чуть отвернулась, не подавая виду. «Не оставишь ее нам, бабушки будут скучать». Да и Валентина к ней привязалась как к родной племяннице. «Понятно, провокация. Мама дорогая нас давно раскусила и рассчитывает догадку превратить в уверенность. Дальше предпринимать следующие шаги. Не оставлю. Она, моя дочь. Все, что у меня осталось от Марины, часть ее. Мы с Машей справимся. А как чуть-чуть подрастет, нет проблем. Будет навещать бабушек и дедушек. Бегать по даче в Крыжовке». Пронавещать заодно тетю Валю умолчал, не желая врать столь явно. Тем более мама тоже наверняка о чем-то пронюхала, если Машка вообще ей не разболтала. «Об оставшемся от Марины. Не возражаешь, Сергей, если я возьму себе какие-то ее вещи, деньги Марины точно не отдам. Сам их не трачу, это дочкино приданное. Надеюсь, местная версия Советского Союза гораздо крепче, как и советский рубль. Если почувствую признаки развала, превращу их в валюту или золото, то, что переживет великий и могучий, пока ничего подобного не вижу. В политике разбираюсь плохо, для себя сделал зарубку. Начнется ли в конце текущего года вторжение в Афганистан с убийством руководства страны? Если нет, нынешние вожди гораздо умнее и прагматичнее, чем памятные мне Брежневы Чернинки. Но вернемся на кухню. Конечно, Анна Викентьевна, я отобрал и сложил отдельно только украшения. У нее был прекрасный вкус, не устареют и через 15-20 лет, Мариночка с удовольствием будет их носить. Нижнее белье, вставила Маша, видела, когда помогала брату. Есть очень дорогое, импортное и ни разу не надетое, с бирками, в пакетиках. Шубка норковая, просто шикарная, я о такой и мечтать не могла. С плеча покойницы, вставила мама, и это прозвучало как пенопластом по стеклу. В нашей семье о Марине было принято говорить как о живом, только отсутствующем человеке. Даже вещи хранились, будто в любой момент позвонит в дверь и войдет, не скрученные в узлы и пакеты, а аккуратно по полочкам да на плечиках. «Ма, перестань, Машка сама ни за что не наденет, кроме халата, который Марина сама ей подарила. Что касается примет и прочих забобонов, я не верю, что вещи матери способны причинить вред дочери. Та же шубка или украшения, сумочки, кое-что из кашгалантерей. Анна Викентьевна, давайте поступим так. Мы с Машей еще раз переберем все хранящееся и отложим нужное для Мариночки. Остальное забирайте. Или позвоню в монастырь, пусть возьмут для раздачи малоимущим. Освященная церковью точно не принесет зла. И это говорит кандидат в члены КПСС. Ехидно ввернула Машка. Но ты прав. Возможно, теща намеревалась сама участвовать в ревизии. Зуб даю, рылась в дочкиных вещах. Естественно, я не делал переучет, не пропало ли что. Соответственно, ни в чем не мог подозревать ни Машу, ни Валю, хотя бы потому, что обе крупнее, Валентина к тому же выше ростом. И вообще, что-то взять, меня не спросив и рискуя испортить отношения, не верю. А еще я очень не любил, когда что-то, касающееся Марины, обсуждалось при Вале. Ей наверняка тоже не особо приятно. Я не изменил покойной жене, просто строю другую жизнь, себе и дочери. Та жизнь осталась в архиве души, в неомраченном прошлом, неомраченном ничем, кроме ухода супруги. Все равно, такие эпизоды портили настроение, нарушали душевное равновесие, и, как всегда, помогала работа. Я связался по телефону с Поляковым, похвастался успехом, пусть частичным, на Рауле, спросил про закупку мерседесовских дизелей. «Знаешь, Сергей Борисович, ты порой создаешь больше вопросов, чем решаешь. Одна только попытка купить их 200D вышла боком. Через магазины невозможно. Через сервис, еще хуже, нашему товарищу сказали, чтоб гнал к ним свой мерседес, ему отремонтируют двигатель по гарантии, а так просто не продадут. Так что германские фермачи знают о нашем намерении что-то стянуть. Как будто я виноват в неуклюжести торгового агента. Хорошо, а если купить W123 с двигателем 200D или, что еще лучше, 240D, дорого. Зная, сколько денег тратится впустую на одном только АЗЛК, сколько-то десятков тысяч дойчмарок за W123, пыль. Я сохранил вежливый тон, не верю, что он не пригодится для представительских целей. Если поклянусь левой почкой, что после разборки и изучения мотора машина вернется в Москву в девственно целом виде, не уверен. Хорошо, возьмите не новый, поезженный, или разбитый в хлам. Восстановлю в Литве. Что же у нас система-то такая, что покупка единственного Рыдвана решается на уровне союзного министра. Давай, больше критикуй систему, да по междугороднему телефону. Перевод будет не в Москву, а куда дальше. Простите, чувствую по вашему тону, что неудача с дизелем не единственный повод для недовольства. Не единственный. Вот сам посуди. Ты докладную о состоянии дел на АЗУК подал как официальный документ, не просто как рабочую записку, а в ней указаны факты, которые я не имел права игнорировать, и отдал в УПС с Москвы. Ты бы знал, что началось. Что? Сигнал о липовой отгрузке 12.000 штук М412 и универсалов М427 подтвержден. Милиция отдала материалы в прокуратуру, там возбуждено уголовное дело. Кого мне ставить на место Сайкова? Его одного посадят? Если бы, интонацию министра охарактеризовал бы фразой «этот стон у нас песней зовется». Практически всех, кто выступил против тебя на том злосчастном совещании. Ты понял, что натворил. АЗЛК как-то работал, через пень-колоду выполнял план. Теперь вообще станет колом. Я надеялся, что с твоей помощью подготовлю плавную смену руководства. Эх, хоть сам езжай на текстильщиков и включай ручное управление. Все, до свидания, вредитель. Он не договорил, что кандидатура генерального и его замов сам рекомендовал в отраслевой отдел ЦК и в горком партии. Банду посадит, а у Полякова спросит: кого же это, мил человек, ты притащил на ответственные должности? И все бы еще какое-то время катилось по накатанной, если бы негодяй Брунов не вякнул король голый. А там, глядишь, сдох бы верблюд или падишах, грехи Сайкова не вскрылись бы, а выплыли бы наружу, так сроки давности, что было и ворошить. И, понятное дело, что-то нехорошее шевельнулось внутри при упоминании об УПС. Чуйка говорит, что менты уцепились за самое простое и очевидное, не требующее хлопотного доказывания. Люди на заводе мне наперебой сообщали, как в декабре 1978 года, когда предприятие катилось к убыточному итогу из-за скопившихся 12 тысяч неликвидных заднеприводных машин, или Сайков лично, или кто-то из его братьев организовал фиктивный договор на поставку сих железных коней в города Западной Сибири, причем покупатель оставил все 12 тысяч на ответственном хранении на площадке АЗУК с тем, что якобы заберет их по факту оплаты. Бухгалтерия, включив как бы проданные М412-427 в объем реализации, радостно отрапортовала, что по итогам года предприятие вышло в плюс по прибыли. Соответственно, Сайков расписал сумму прибыли на премию себе и приближенным, в свой карман 2 оклада, остальным по окладу 1,5, более точные цифры работяги не знали. Естественно, второй уровень управленцев и пролетариат не получили ни единой капли золотого дождя, оставшись на голых окладах, а они не выше, чем на МАЗе, ВАЗе и ИЖМАШе. Вторая преступная схема, судя по репликам Полякова, не привлекла хищный взор ментов, поскольку трудоемкость раскрытия выше. До той экскурсии по цехам АЗЛК я не понимал, зачем поддерживается искусственный дефицит запасных частей к москвичам, как производимых на самом предприятии и его филиалах, так и заказываемых у поставщиков, того же Уфимского моторного завода. ВАЗовцы, например, торгуют запчастями вовсю и со свистом. Какой-нибудь распредвал в отдельности продается в 2-3 раза дороже, чем в составе автомобиля. С внедрением жигулевских моторов и коробок москвичисты аж порвались, но добились некоторых изменений, например, смещение крепежных отверстий на пару миллиметров. В основном эти улучшения ни на что не влияют, кроме одного. Агрегат от ВАЗа не станет в московский «Москвич», зато в ижевский – запросто. Оказывается, искусственный дефицит породил массу интересных схем, от банальных хищений прямо со склада АЗЛК с продажей на черном рынке до мутных отгрузок каким-то кавказским потребительским кооперативам. Вот с ними разобраться и пересажать всю цепочку дельцов ментам не хватило запала. Но если не развалить криминальную схему, паразитирующую за счет завода, невозможно вытянуть АЗЛК из болота, издержки на хищение и недополученная выручка от продаж запчастей неизбежно ложатся на себестоимость продукции, она и так чертовски высока, а должна быть ниже. Здесь полное оборудование, вывезенного из Германии после войны и по бухгалтерии амортизированного в ноль. Отбивать нужно только купленное в 1960-х французское. Покрутившись в руководстве МАЗа, я усвоил основы экономики завода и видел, как хреново организовано в Москве. Все это мне очень не нравилось. Конструировать и внедрять новые, по меркам 1970-х годов, блестящие машинки доставляло и удовольствие, и удовлетворение. Мое перемещение на АЗУК автоматически противоречит интересам сотен, если не тысяч человек, больно бьет их по карману. На месте Сайковой я вышел бы на криминалитет, тем более связи сохранились наверняка, через оборот левых запчастей, и заказал бы Сережу Брунова наемному киллеру. Что, ходить по Москве в бронежилете? Мы так не договаривались. Глава 4. Увидеть Женеву и умереть. Делегация МАЗа отправилась на знаменитый автосалон, провожаемая вместо салюта и оркестра громом двух разгорающихся скандалов. Один получил всесоюзную огласку благодаря разгромной статье в «Правде» под заголовком «Куда едет москвич». Там вскрывалась ситуация с липовой отгрузкой 12 тысяч неликвидов, повлекшая, кстати, задержку поставок машин реальным потребителям, кто мог взять и оплатить партии в сотню-две штук. Сайков запретил продавать хоть одну из упомянутых 12 тысяч заднеприводных, чтоб мошеннический характер крупнооптовой сделки не резал глаза. Без продаж завод испытывал дефицит оборотных средств, задерживал платежи поставщикам-смежникам. Исправно клепались и отгружались лишь 2140. За срыв плана экспортных поставок руководству АЗУК спустили бы штаны, а внутренний рынок потерпит. Сайков сел в соседние камеры, главбух и начальник сбыта, остальные причастные получили подписку о невыезде. Автор статьи политкорректно оговорился, что в социалистической системе правосудия объявить человека виновным в совершении преступления может только вступивший в силу приговор суда, которого ждем с нетерпением. Если бы резонанс касался только группы Сайкова, то и ладно. Но статья бросала тень на все министерство Полякова. Из какого-то перепугу вылезла ссылка на меня. То есть пока некто Брунов, случайно заметивший аферу с липовой отгрузкой, не начал бить во все колокола, ни одно ответственное лицо и ухом не повело. То есть все пострадавшие, в том числе оставшиеся на свободе, получили четкую наводку на источник их неприятностей. Поскольку моя докладная перестала быть внутренним служебным документом, и описание аферы с запчастями тоже широко известно, оставшиеся на свободе деятели АЗУК получили неудобные вопросы. Виноват кто? Да тот же Брунов. Будто мне больше всех надо. Хотелось бы встретить на ковре того угребка из Мосгорпрокуратуры, который еще до передачи дела в суд дал покопаться в нем ушлому журналисту. Врезал бы в нос как бывшему Марины. Быть может, незаслуженно, визиту корреспондента «Правды» наверняка предшествовал телефонный звонок из горкома, а то и из ЦК партии, попробуй возрази. Второй скандал был еще масштабнее, несмотря на кулуарный характер. У республики возник приличный конфликт с Москвой по поводу средств от реализации Рогнеды и Березины. Спрос на них едва успевал удовлетворяться, заграничные торгаши предпочитали белорусские и «Жигулям», и московским 2140. Все же специалисты с «Тойоты» потрудились у нас на славу, подтянули и конструкцию, и качество. Причем МАЗ отгружал машины напрямую, а «Автоэкспорт» на голубом глазу вставлял объем их отгрузки в свою отчетность. Хуже того, МАЗу не позволено было открыть счет в валюте, только в инвалютных рублях, живые марки и франки получал тот же «Автоэкспорт», расплачиваясь с МАЗом советскими деньгами по очень странному курсу, утвержденному Минфином СССР персонально для нас. Вот такая социалистическая рыночная экономика на ручном управлении. В результате экспорт легковушек получился убыточным, а на внутренний рынок попадает менее 2%. Избыт грузовиков потребителям в СССР в текущем 1979 году не покроет убыток от легкового сегмента, поскольку план доведен, 140 тысяч легковых машин до 31 декабря, вынь да положь. На Рогнеде и Березине отлично зарабатывал автоэкспорт, то есть торгаш-посредник, производитель остался с дулей в кармане. Демин доверительно поделился слухом, почему Машеров рискнул стукнуть кулаком по столу, до этого сидел ниже травы, ожидая статуса члена политбюро ЦК КПСС. Говорят, ему прямо указали, для вождя столь маленькой республики кандидатство в члены – потолок, и пусть дальше не рыпается. Белоруссия – не Украина. Он и осмелел. Причем речь даже не шла о перераспределении валютной выручки. Совет министров БССР испрашивал разрешение пустить 60% рогнит на внутрисоюзный рынок для покрытия экспортных убытков. Ответ пока один. снижайте себестоимость производства экспортной продукции. И в таких условиях тратить средства на запуск в производство систем электронного впрыска или электронного зажигания, республиканский бюджет и МАЗ не отпустит ни единой копейки. Даже участие в Женевском автосалоне оказалось под угрозой. Демин выбил 100% НОИ финансирование выставочных площадей за счет Минавтопрома. Ехали мы в Икарусе раллийной сборной, экономя на билетах. Только я и еще несколько человек категории «Белая кость» получит место в гостинице, остальным и ночевать придется в автобусе. Позор. Провожая, генеральный признался, что нажал на последнюю кнопку. Написал в общественную приемную товарищу Гагарину, нашему всесоюзному арбитру. Надо сказать, он получает море жалоб, ему плачутся пенсионерки на управдома и скандальные тетки на пьющих мужей. Там трудится целая канцелярия, отфутболивая письма по ведомствам. Но вот такие мотивированные обращения, когда исчерпаны пути решения проблемы через союзный совмин и ЦК, рассматриваются всерьез. Вера крепка. Гагарин поступит правильно и справедливо. Вот только последствия такого обращения зачастую вызывают лавину чиновничьей злости. Уверен, Демин ни слова не написал против Полякова, все претензии относятся к Внешторгу, Газплану и Минфину. Отчасти, к Минторгу, блокирующему путь наших малолитражек к рядовому советскому автолюбителю. Но МАЗ, предприятие Минавтопрома, какой-то рикошет обязательно ударит по Полякову, а ему и так не сладко из-за эпопеи с АЗЛК. Если решит, что и к обращению в приемную Гагарина я замешан, не удивлюсь. С таким настроением было очень сложно раздавать смайлы и позировать в компании девиц модельной внешности на фоне наших экспонатов. Известными европейцам моделями было никого не удивить. И мы представили линейку концептов на базе этих машин. «Шестерка» стояла в кузове седан, универсал и коммерческий фургон. «Березина» приехала в виде 8 местного семейного минивэна-трансформера, пока еще только предсерийный экземпляр, постановка на производство зависела, главным образом, от решения финансового вопроса. Наверное, он, мое последнее детище на МАЗе. Кузов удлиненный, вмещает 2 передних сиденья и 2 ряда по 3 задних. При желании владелец легко снимает сиденья, кроме передних, превращая машину в 5 или 2 хоместную с огромным грузовым объемом. Разумеется, предлагается только с 16-клапанным мотором. Для 1979 года эта «Березина Триумф» выглядела революционно. До «Рено Сценик», «Опель Зефира» и прочих малых многоместных машин европейский рынок знал или полноценные бусы размером с RAV или больше, или семейные универсалы на 5 человек. На второй день к стенду МАЗа прошествовал господин Сёйтера Тойода с переводчиком. Говорил он по-английски, зная, что 2/3 сказанного мне будет понятно до русского текста. Поздравил с успехом Триумфа, я расшаркался, подчеркнув, что качество выно в огромной степени зависит от помощи сенсеев из Японии, восхитился приемом, который Терсилу оказали журналисты, эксперты и посетители. Сергей Сан. Каковы планируемые объемы экспорта «Триумфа», если это не коммерческая тайна? Тайна, но от ближайших партнеров и друзей секретов не держу. Отдавая себе отчет, что переводчик с русского, а он, гражданин СССР, наверняка стучит в КГБ, я вывалил японцу про финансовый абсурд с экспортом продукции МАЗа. Вы считаете ситуацию безвыходной? Пока, да. Автоэкспорт является монополистом по расчетам за автомобили, отгруженные из СССР. Уже не является, узкие губы японца тронула хищная улыбка. Белорусское отделение фирмы Toyota Motors имеет статус юридического лица и право на экспорт на импортные операции. Часть европейской валюты, полученная от продаж Королы, Карина и Терсила, мы пускаем на закупку ширпотреба, недоступного в СССР, открыли несколько своих магазинов, часть продаем предприятиям Минторга БССР. Что нам стоит скупить у вас на корню все рогнедые и березины, предназначенные на экспорт? Мы не нарушим запрет, ни одна не останется в Союзе. Расплатимся советскими рублями, куда больше, чем вам остается после расчета с автоэкспортом. Глубоко тронут вашим щедрым предложением, господин Тойода. По возвращении в Минск непременно попытаюсь уговорить генерального подписать контракт. Мы раскланялись. Для японца – обычная сделка, для советской экономики – революция. Или бунт на корабле, как посмотреть. Формально мы действительно не нарушаем никаких запретов, МАЗу предоставлено право самим искать партнеров за рубежом по сбыту и сервисному обслуживанию. Как правило, это те же торгаши, что набили руку на продажах и обслуживании «Жигулей» с гордым экспортным именем «Лада». И с «Тойотой» у нас давний альянс, высочайше благословленный Москвой. Но пустить весь легковой автоэкспорт через японцев, оставив автоэкспорт с носом, это настолько неожиданно, что никто даже не подумал подобное запретить. А если контракт будет подписан, никто не заставит его разорвать. Не только из-за штрафных санкций, но и чтоб не позориться перед буржуями. У советских особенная гордость. Из-за этой особенной гордости отечественное внешнеторговое объединение потеряет всю прибыль от сбыта белорусских малолитражек, она уплывет в капиталистические руки. Заодно чуть иссякнет источник для компенсации убытка ФАЗЛК. Я навредил будущему работодателю, может быть, лишь бы КГБ, получив донос от переводчика, не вмешался бы в процесс и не торпедировал контракт. Уверен, что Демин, он уже пенсионного возраста, ему нечего терять, меня поддержит, Машеров, если дойдет до него, тем более. А там подоспеет время дуть в Москву, в логово врагов. Просчитался. Неприятности прилетели гораздо быстрее, чем возвращение в Союз, и с другой стороны, в последний день выставки, после сворачивания экспозиции, организаторы устроили банкет для VIP-персон. От МАЗа присутствовали я и режимник Василий Денисович, личность крайне малозаметная. Дело в том, что в структуру объединения «АвтоМАЗ» входит МЗКТ, Минский завод колесных тягачей, объемы номенклатуры выпускаемой им техники, большой секрет, потому что только там производятся автомобильные платформы для перевозки и пуска баллистических ракет с ядерными боеголовками. Вроде бы и наступила оттепель во взаимоотношениях с НАТО, но господа буржуины внимательно следят за советским ВПК. Если вдруг придет заказ на 2-3 дюжины катафалков под ракеты большой или средней дальности, то большевики вооружаются и готовятся к большой атомной войне против мира свободы и демократии. Соответственно, на заводе сидели гбисты и бдели, чтоб нехорошая информация не утекла во вражеские глаза и уши. Василий Денисович, не менее чем капитан госбезопасности, я никогда не видел его в форме, был обязан охранять гостайны и их носителя, меня, в дни международного турне, и очень странно, что никто нас не пас во время заграничных ралли. По случаю банкета устроители даровали нам номера в отеле куда лучше оплаченного МАЗом. Я закинул шмотки в Икарус, прихватив только мыльно-рыльное, с утра намечен выезд домой. Откровенно наслаждался едой, так как на командировочных экономил и душился консервами. В этой швейцарской поездке эконом-класса мы были типичными бедными хомо-советикусами, а в ресторане кормили вкусно. Нас рассадили по столикам, обязательно за каждым сидела эскортница из числа моделей, участвовавших в фотосессии, и журналист. Мне досталась некая Джулия итальянской внешности, фигура, отпад, особенно коленки, лицо терпимо. Газетчик на удивление хорошо лопотал по-русски. Слово взял Тейда. От имени руководства корпорации выражаю глубокое почтение организаторам этой блестящей выставки. Искренне восхищен новинками, предоставленными нашими коллегами из Volkswagen Audi, Ford Motors и Mercedes-Benz, а также другими производителями. Прошу прощения, что не могу перечислить всех. Он указал тех, кто не соперничает с их малолитражками, ухмыльнулся итальянец. Если бы немцы привезли перспективный гольф, японец не упоминал бы Volkswagen, как и обделил Fiat, ответил я, чтоб поддержать разговор. Модель женщины при разговорах о моделях машин только улыбалась, вряд ли понимая хоть что-то кроме названий брендов. Налил ей сухого вина из стоявшей перед нами бутылки, так кивнула и едва пригубила глоток. А мне вдруг как нож по сердцу. Если бы Марина была рядом, ей точно мог бы рассказать обо всех интригах вокруг МАЗа и АЗЛК. Хитрый и изворотливый ум юристки почти наверняка подсказал бы оригинальный ход. Она безжалостно препарировала окружающих, давала нелицеприятные оценки. Без нее до сих пор одиноко, другие не в состоянии заменить, заполнить дыру в душе, как бы себя ни пытался отвлечь, успокоить. «Простите, Мариночка и Валя, вы замечательные, но вы не она». На секунду разжав волевой кулак и дав свободу чувствам, улетел мыслями далеко от банкета. Вкуснейшая отбивная моментально потеряла привлекательность, мясо себе и мясо. Убедившись, что у итальянки бокал полон, налил себе до краев и опрокинул залпом. Жесточайшая кислятина. Не люблю брюты всякое подобное. Предпочитаю или крепкое, или слаще. Но, надо отдать должное, довольно быстро что-то отпустило внутри. Боль от воспоминания о Марине если не ушла, то притупилась до терпимого уровня. Минут через 15 повторил, ощутив, что слабоалкогольный сухач, Жалкие 10-11 оборотов, бьет по мозгам чище водки. А потом выключились картинка и звук. Пришел в себя в постели в гостиничном номере, меня тряс за плечо давешний итальянский журналист, не помню имени, как и других событий вечера. «Сеньор Серджио, ваш автобус уходит через полчаса, сейчас сюда зайдет горничная, весь этаж выселяют и убирают, у них прием новой делегации». Сел на постели, башка, сплошная боль. «Что со мной случилось вчера? Вы почувствовали себя плохо. Мы с сеньориной Джулией отвели вас в номер. Здесь вы вдруг начали к ней приставать, и она смилостивилась над сеньора Руссо. Гаденыш показал мне отпечатанное и уже высушенное фото, где я лежу в постели с ней, оба укрыты одеялом, моя лапа покоится на плече модели. Грубо, непрофессионально, очень заметно, что подстава. Если бы трахнул модельку, итальяшка запросто сделал бы гораздо более выразительные порнокадры. И что, давайте вы оденетесь, мы выйдем из номера и потолкуем. Я сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Не только из опасения, что эти снимки окажутся в КГБ и на столе вашего начальства, тогда не видать никакого перевода в Москву, да и ваша жена будет огорчена. Он купился из-за того, что продолжаю носить обручалку на правом безымянном. Я зарекся. Сменю кольцо, когда оформлю отношения с Валей. Пока не нашел в себе сил снять кольцо Марины. То есть операция по шантажу и вербовке готовилась наспех, без сбора сведения о клиенте. Пока подчинился, оделся. Глотнул воды и почистил зубы. Голова болела по-прежнему. Что за психотроп вы мне подмешали? Не волнуйтесь, действие заканчивается. Ни последствий, ни привыкания. Я должен благодарить, рано благодарить, пока вы не выслушали все мои предложения. Мы покинули номер. Итальянец был ниже на голову, худющий, жилистый. От таких не знаешь, что ожидать в рукопашной. Да, я примеривался ему врезать, но пока не подавал виду, разминал шею вращательными движениями головы, массировал виски. Боль и правда уходила. Он толкнул дверь убранного и незапертого номера. Коридор был пуст, доносились голоса женщин и гул пылесосов. Уборка действительно шла полным ходом. «Сеньор Серджио, от вас требуется совсем немногое. Умерить свой разоблачительный пыл и слушать указания наших людей. В Советской России вы будете получать 1000 рублей ежемесячно, во время каждого выезда за рубеж, премию. На назначение на АЗЛК, соглашайтесь. Мне подписать обязательство о сотрудничестве, с кем именно? Думаете, я из какой-то разведки? Нет, только представляю определенные круги, кому крайне невыгодна ваша инициатива по поставкам запасных частей к москвичам. Чем ужаснее машины, а их продано в Европу более 1 000 000, тем больше нужно запчастей. Просто бизнес, ничего личного. А у меня личное, если фото увидит Валя. Я ударил его в селезенку, потом в горло. Гад явно ожидал атаки и парировал удары, но к борцовским захватам был не готов, секунд через 10 хрипел, пытаясь высвободиться из удушающего и отпихнуть ручонками мое предплечье, давившее на шею. Намерение придушить, связать и обыскать не сработало. Итальянец расслабился, даже обвис, что оказалось обманом, потому что резко дернулся тазом вправо и ударил рукой назад, влепив мне по интимному месту. От боли и неожиданности я тиснул сильнее и услышал характерный хруст. Отпущенное тело свалилось на паркет, голова вывернулась под неестественным углом. Блин, я его убил, сломал шею. Или он сам себе сломал шею, пытаясь выкарабкаться из удушающего захвата, уже без разницы. Мозг работал четко и быстро, как за рулем машины, несущейся юзом к обрыву. Обыскал труп. Джузеппе Франческо, римское отделение автоэкспорта. Вот такой журналист. Знаю, что у них работают иностранные граждане, и этот, скажем так, работал. Теперь быстро. У него на одежде могли остаться микрочастицы моей. Штаны и пиджак, долой, в сверток, потом выброшу. Где его пальто или какая иная верхняя одежда, выяснять нет времени. Труп, в ковер, ковер, в шкаф. Выиграю хоть несколько минут по сравнению с вариантом, когда горничная или новый постоялец обнаружат мертвого мужика в трусах на полу. Еще минута, протереть паркет на месте нашего свидания. Могли выпасть мои волосы или еще что мелкое. Хронометраж времени как при смене коробки передач на скоростном ДЭПе, до секунды. Осторожно выглянул в коридор, никого. Притворил за собой дверь, взявшись за ручку через платок. Главное, чтоб полиция не успела связать со мной труп, пока Икару скатит по Швейцарии. Главную опасность представляет та самая Джулия, соучастница Джузеппе, она первая может хватиться и точно знает о происшествии ночью. Но искать ее, сворачивать женскую шею, не наши методы. На возмущенные взгляды мазовцев, заждавшихся у автобуса, надменно бросил: начальство не опаздывает, а задерживается. Только сейчас меня догнала отдача от случившегося. Аж руки начали трястись. Я убил человека. Пусть неумышленно, пусть негодяя, того заслуживающего, но факт фактом. Началась гонка со временем. Час, два, ну, может, три, и кто-то заметит, что ковер, предназначенный для пола, почему-то торчит в шкафу. Развернут, обнаружат начинку. Сколько-то времени уйдет на установление личности, если итальянец, постоялец отеля, то буквально минуты. Сколько-то на появление подозрений в моем участии. Если сообщница окажется в поле зрения полиции, то меня вычислит моментально, если нет, тысяча и одна неизвестная переменная. Пока автобус не выйдет из Швейцарии и не пересечет Западную Германию, остается только трястись, надеяться на лучшее и паниковать при виде любого полицая, а также наряда на германо-германской границе. Посидею, если бы самолет, через два часа, в воздухе на крыльях Аэрофлота, хрен достанешь, или сгрузить Березину с автовоза, газ в пол, но она без номерных знаков, только шильда МАЗ, и без техпаспорта. Экспонат, а не транспортное средство. Терпеть, не истерить, легко сказать. По пути свернулся калачиком на верхней койке и осмотрел трофей. 17 тысяч лир, неплохо. Не помню, вроде бы курс лиры мелкий по отношению к доллару или марке, пусть будут. А во, в бумажнике лежал членский билет итальянской компартии. То есть я открутил башку мерзавцу как марксист марксисту. У коммунистов подобное встречается часто, то случайно, то умышленно. Фотографии. Сукины дети, макаронники. АПА и негатив. Отпечатаны ли другие фото, пока даже думать не хочу. До границы я перепрятал изъятое так, что нужен многочасовой обыск для обнаружения. Сверток с одеждой выкинул в мусор на остановке по пути к границе. И тут ко мне прицепился Василий Денисович. Товарищ Брунов, чем вы были заняты с 8 вечера и до прихода к автобусу? Я видел вас уходящим в компании с дамой легкого поведения. Я тоже вас могу спросить, почему вы не пришли мне на помощь, когда я попал в затруднительное положение? Ваша святая задача – обеспечивать безопасность советской делегации. Я лучше вас знаю свои обязанности. Набычился ГБИСТ. О вашем вопиющем поведении будет доложено. Не надейтесь, что это сойдет с рук. Его угроза заставила скорректировать планы. В них я мысленно углубился, когда Икару скатил за мазами-автовозами уже по территории ГДР, и можно было расслабить булки. Отсюда буржуинам не выдадут. Но, похоже, надо отслеживать, не буду ли объявлен в розыск Интерпола. Капиталистическая заграница на ближайшие годы закрыта, даже Югославия. А вот комбинат глубинного бурения, в простонародье именуемый КГБ, запросто доставит неприятности. Придется действовать на опережение. Глава 5. Крыша. Мужчина в штатском наверняка носил генеральское звание. Не удивлюсь, если с приставкой лейтенант, а не майор, к слову, генерал. В отличие от неприметных топтунов-оперов, до того же Василия Денисовича Смаза, очень заметный персонаж, высокий, чернявый, в облике пробивает что-то или казацко-донское, или даже кавказская примесь. Поляков представил его как товарища с площади Дзержинского. Мы сидели за столом совещаний Виктора Николаевича, сам министр остался в собственном кресле и не отсвечивал. Насколько его знаю, происходившее здесь не доставляло ему удовольствия. К вам, Брунов, накопились вопросы, начал комитетчик. Но поскольку инициатива разговора с кем-то из руководства комитета исходит от вас, предпочитаю для начала выслушать ваше заявление. Спасибо, что уделили мне время. Возможно, мой личный случай покажется малозначительным, но он чрезвычайно характерен для стиля работы многих ваших коллег при выполнении заданий в капиталистических государствах. Как патриот, я очень надеюсь, что после моего рассказа последуют аргвыводы. Продолжайте. Я коротко описал Сабантуй после выставки. Как потом признался злоумышленник, в вино был подсыпан психотропный препарат. Как только я начал терять контроль над собой, они подхватили меня под руки и увели, чтоб скомпрометировать с целью вербовки. Все происходило буквально в 3 метрах от вашего офицера. На завтра я предъявил ему претензии, он только отмахнулся. В его обязанности входит только наблюдать и стучать о неподобающем поведении. Понимаете, руководитель делегации внезапно поплыл от бокала легкого вина, его фактически похищают, а офицер КГБ, отправленный в командировку решать вопросы, связанные с госбезопасностью страны, только мысленно готовится строчить донос. Напомню, что на МАЗе развернуто военное производство крупнотоннажной техники, в том числе транспорта для пусковых установок баллистических ракет. Они не в моем ведении, но в силу должности я могу заполучить любую информацию о них. А вашему сотруднику было плевать, я пометил. Разберемся. Простите, вы не представились. Должность не важна, хотя бы имя отчество. Для вежливого общения. Касатанов Георгий Ильич, второе главное управление, контрразведка, то есть попытка вербовки одного из руководителей МАЗа иностранной разведкой входит в вашу сферу интересов? Серьезно, была такая попытка, надеюсь, вы не в претензии, что я не сообщил о ней сопровождавшему нас сотруднику. Он, простите, мышей не ловит, не то что иностранных шпионов. Я рассказал о пробуждении и дошел до уединения с итальянцем в свободном убранном номере. Высыпал перед Касатановым фотографии, не только предъявленную мне покойником, но отпечатал снимки со всего негатива. Обратите внимание на эту. Заметно, что на плече брюнетки бретелька от платья. То есть она легла в платье под одеяло. Жарко, наверное. Они подбирали самую убедительную позу. Почему не взгромоздили меня на даму для сочности композиции? Не знаю. Жарко, наверное, неожиданно повторил Поляков. И он отдал вам негатив? Он, Джузеппе Франческо, представитель советского автоэкспорта в Риме, член Компартии Италии и агент разведки, не успел мне рассказать, какой именно. Почему не успел? Спокойно спросил генерал, разглядывая фотки. Умер. Я сломал ему шею. Клянусь, вышло случайно. Маска непробиваемого спокойствия сползла с его лица. Вы действовали безответственно, непрофессионально. Надо было соглашаться, сообщить нам, мы бы взяли в оборот того, кто пробовал бы выйти на связь с вами в Москве. Разведка и контрразведка не практикуют убийств, кроме крайней необходимости. Профессионально, это как Василий Денисович, забиться в угол и строчить донос. Напоминаю, Георгий Ильич, я находился под остаточным влиянием психотропов, не вполне отдавал себе отчет в происходящем, а желание обратиться к вам за помощью сильно остужалось некомпетентностью вашего офицера. Давайте на чистоту. На чистоту, это как? Я проигнорировал предупреждающий жест министра. Многие ваши коллеги до сих пор живут мерками прошлого, не понимают, что советские граждане за рубежом совсем не стремятся напакостить или сбежать. Нас надо не стеречь, а защищать. Да, встречаются исключения, перебежчики, в семье не без урода. Но я более десятка раз пересекал границу СССР, ни разу себя не скомпрометировал. Когда попал в опасную ситуацию, ваш человек действовал в старых рамках, следить и вынюхивать, а не помогать. Тем более, спасать, что ему стоило пройти за итальянцами, спросить, куда вы ведете советского товарища, самому отвезти меня в номер и запереть, врача, черт возьми, вызвать. Почему он сопел в две дырки и даже хреном по столу не стукнул? Ваш сигнал принят. Георгий Ильич, вы, не просто высшая сила в государстве, вы еще и содержитесь за деньги, которые зарабатывает реальный сектор экономики. Мы, заводчане, и мы хотим знать, что КГБ нас защищает, а коль такой урод облажался при исполнении ответственного задания, то гнать его в шею, другим в назидание. Я готов идти до председателя комитета и настаивать на своей правоте, да хоть вправду, в ЦК КПСС. Он прищурил один глаз. Вы так уверены в себе, в своей непогрешимости, а у нас есть очень интересный сигнал. В какой сумме вы, гражданин Брунов, получили взятку от господина Сёйтера Тойода за контракт на поставку машин белорусской сборки в Европу через Toyota Motors, минуя автоэкспорт? Зашевелились черти, упустив лакомый кусок. В нынешнем виде автоэкспорт представляет собой не столько сбытовый канал, сколько прикрытие для разных криминальных махинаций. Я выявил одну из них, с запасными частями к москвичам. Они растекались тонкими ручейками, но сидящие у истока, а именно руководство АЗЛК, имели возможность заработать серьезные деньги. Прокуратура прищемила не всех, оставшиеся на свободе мне гадит. Вы не ответили на вопрос. Отвечаю. Это клевета. Решение о подписании контракта принимал Демин и заручился согласием ЦК КПБ. Да, по моей инициативе. Мы не нарушили ни единой буковки закона, зато достигли цели, обеспечили сбыт продукции МАЗа на выгодных условиях, что с автоэкспортом не удавалось в принципе. Вы будете задавать вопрос, какую взятку за контракт получил первый секретарь ЦК КПБ. Генерал снова накинул маску холодного безразличия. «Виктор Николаевич, прошу озвучить позицию министерства относительно контракта МАЗ-Тойота. Пошли его в жопу», — хотелось крикнуть вслух. «Какое, к Бениной маме, отношение контрразведка имеет к хозяйственным связям?» Министр не услышал мой молчаливый вопль. Для нас это была неожиданность. Но с началом хозяйственных реформ предприятия получили некоторую экономическую самостоятельность. Задача министерства – в организации производства качественной и востребованной продукции. Сбытом ведают Минторг, Минвнешторг с его автоэкспортом и Газплан. Если предприятие само нашло выход из трудностей, мы не будем чинить препятствий. Сергей Борисович – личность неординарная. Он строптив, зачастую неудобен в общении, создает конфликты, но одновременно выдает идеи, стоящие работы целого учреждения за год. Не покривлю душой, если скажу, что он один из самых перспективных сотрудников системы автопрома в свои неполные 29 лет. Главный конструктор двух лучших малолитражек СССР, Рогнеды и Березины, выдающийся гонщик, мастер спорта СССР международного класса, обладатель ордена Трудового Красного Знамени, лауреат государственной премии БССР. В чем вы его подозреваете? У меня аж уши покраснели. Да с такой характеристикой впору проситься в секретари ЦК КПСС. Ни в чем, как-то легко согласился генерал. Из приемной Гагарина поступила просьба разобраться с ситуацией по автопрому. Вижу, минчане свою часть проблемы уже преодолели. Заниматься мошенничеством с запчастями – дело не КГБ, а ОПХС. Вижу ваш скепсис, Сергей Борисович, но тут ничем не помогу, не наша парафия. Майор госбезопасности Василий Денисович Кольчевский, знаю его по прежней службе с положительной стороны, будет отправлен под служебное расследование. Об изменении отношения к сопровождению советских делегаций за границей я немедленно подам рапорт председателю. Вы правы, пора изменить подход. Если возникнут другие существенные вопросы, набирайте меня непосредственно. Вот телефон приемный. Уже два возникло. Можно ли вас попросить об изучении криминальной хроники в газетах Женевы? Хочется знать, как развивалась история с мертвым итальянским мошенником. Вдруг я в списках Интерпола. И второе. Поскольку приходится защищаться самому, а мне светит перевод в Москву, не составите ли вы мне протекцию для занятий боевым самбо в системе КГБ? Обещаю больше никому не ломать шею. Он кивнул, велев через неделю набрать телефон, записанный на подаренном картонном квадратике, пожал руку мне и министру, после чего свалил. Мы с Виктором Николаевичем, оставшись наедине, молчали несколько секунд. Он вытер лоб салфеткой, протер очки. Я первым нарушил режим тишины. Про одного из самых перспективных. Можно не воспринимать всерьез, это для гбиста, как хочешь воспринимай. Это строчка из твоего представления на ИО, генерального АЗЛК. Если бы он подошел сзади и вышиб стул ударом ноги, не достиг бы такого эффекта. Председателя АН место не вакантно, Сережа. Только что мимо твоей головы просвистел снаряд в мегатонну, а ты зубоскалишь. Это нервное. Но вы хотите меня заставить нервничать еще больше. Министр вышел из-за стола и сел напротив, как бы уравнявшись. Объясняю. В ЦК крайне недовольны ситуацией на АЗЛК. Статья в «Правде» не могла выйти без санкций со Старой площади. И через пару часов мы едем туда вместе. Ты – принимать пост, я – сдавать. В смысле? Команда Сайкова переведена с ЗИЛа на АЗЛК по моей инициативе. Эти люди считаются моей креатурой. Мошенничество с новогодней премией – мелочь, по большому счету. Криво, косо, бездарно, они все же заставляли завод функционировать. Выбивали дотации, компенсировавшие покрытие долгов за нерасчет с поставщиками. Сейчас все рушится. Кто виноват? Поляков. Он ответственен. Он привел неправильных людей на завод, и он же развалил действующую систему, спустив на них Брунова, молодую и неподконтрольную овчарку, способную только рвать. Мдя, перед генералом вы меня описывали иначе. Это две стороны твоей натуры. А третья сторона подсказывает. Если вас турнут с министерского поста, преемник будет считать меня ставленником опального вождя. То есть я на АЗЛК ненадолго. И слава богу, вас куда прочит, возьму в заместители. Он наш рот открыл. Засмеялся. Вряд ли. Так низко с министерского поста не роняют. Отправит с понижением в какое-нибудь министерство капитального строительства. Или в Минсельхозпред. А то и на пенсию. 64 исполнилось. Я кивнул. С ним понятно, со мной тем более. Закон Лоуренса Питера гласит, в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до уровня своей некомпетентности, не гарантирую дословность, где-то так. Смысл в том, что чиновник, зарекомендовавший себя положительно, повышается до следующего уровня, пока не исчерпает интеллектуальный ресурс, и его способностей больше не хватает для расширенного круга ответственности и обязанностей. То есть система самобалансируется, когда все чиновники доросли до кресла, в котором работают из рук вон плохо. В СССР, правда, закон зачастую работает иначе, на повышение отправляют заведомых бездарей, чтоб не мешали практическим работникам внизу. Достойно справившись на должности заместителя Высоцкого на МАЗе, я принимаю более высокий пост, заведомо не соответствующий моему уровню компетентности. Обидно, что Поляков даже не спросил заранее, поставил перед фактом. Он, мой крестный отец в автопроме, отцов не принято посылать без хлеба. Вместо того, чтоб подбодрить, за оставшееся время до похода на ковер в высший эшелон власти Виктор Николаевич рассказал о финансовом состоянии АЗЛК. И дебиторка, и кредиторка исчисляются многими миллионами, причем в дебиторах полностранных мелких организаций, в том числе с Кавказа и из Средней Азии, вроде производственных артелей, с которых что-то взыскать, мягко говоря, проблематично, есть долги и от иностранных грузополучателей запасных частей. А вот кредиторская задолженность перед Уфимским моторным, Ярославским шинным, Лидской лакокраской и другими крупными предприятиями СССР требует погашения, большинство долгов просрочено. Прежнее руководство поступало традиционно, бегало с протянутым картузом в ЦК, в Совмин, в Московский горком, получало какие-то транши, что-то пускало на расчет с поставщиками, никогда не покрывая все хвосты целиком, что-то уходило в непонятном направлении, то есть банкрот, не употребляя вслух это капиталистическое слово, предупредил Поляков, пока мы поднимались по широкой лестнице, усланной ковром. АЗЛК испытывает временные трудности, но коллектив принял на себя социалистические обязательства увеличить выпуск продукции и вывести завод в прибыль. Я не понимаю, так пошутил, пошутит в будущем, Михаил Задорнов и добавил. Как можно доверить руководство перестройкой людям, из-за которых страна докатилась до перестройки? Аналогично, как можно сделать убыточным предприятие, чья продукция отгружается втрое дороже заводской себестоимости? Абсурд в обоих случаях. Нас принял начальник управления какого-то промышленного отдела ЦК КПСС, я в них путаюсь, сравнительно молодой, до 40 лет, Игорь Иванович, как раз ответственный за наш абсурд. Переступив порог его обители без задержки в приемной, едва не присвистнул. Вместо массивных деревянных панелей, стройных шеренг томиков полного собрания сочинений Ленина, огромных ленинских бюстов и прочих атрибутов коммунистической элиты в глаза бросалось совершенно иное. Конечно, вечно живой Ильич таращился со стены на портрет генерального секретаря, но они попадали в поле зрения во вторую очередь. Стены украшали постеры с изображением легковых автомашин ВАЗа, ГАЗа, АЗЛК, вот моя рогнеда в ралейной раскраске, и у меня дрогнуло сердце. Тот самый, где Марина кокетливо выставила ножку в туфельке на высоком каблуке, выбираясь из Березины. А еще огромное фото нашей команды в Дакаре, мы, взявшиеся за руки, Ваня, Геныч, Татьяна, Валя и я, торжествующие победители. Прошло чуть более 2 месяцев, а кажется, будто целую жизнь назад. Игорь Иванович, вот тот самый инженер из Белоруссии, я его рекомендую на исполняющего обязанности генерального АЗЛК, пока подбираем команду управленцев. Думаю, ее окончательный состав сформируется уже без меня. Садитесь, товарищи. Хозяин кабинета улыбался несколько картинно, ласково, но строго. Наверное, долго репетировал подобную мину перед зеркалом. Сергей Борисович, правильно, абсолютно. Он сел в свое начальственное кресло, сложил пальцы рук домиком. Чисто внешне, скорее комсомольский, чем партийный функционер, не располнел, поджарый, галстук с груди свисает отвесно вниз, а не подперт брюшком чуть ли не до горизонтального положения, как у некоторых. Сергей Борисович, вы желаете руководить ведущим автомобильным заводом Советского Союза? Ничуть не желаю. Что, простите, я, кандидат в члены КПСС и под давлением товарища Полякова принял партийное поручение отработать в качестве ИО генерального в самые кризисные 3 месяца, после чего прошу использовать меня по прямому назначению, в качестве конструктора и гонщика. Не знаю, о чем они судачили с министром, Цыковский ожидал совершенно иного. как они похожи. Машеров тоже во время моего первого визита приготовился услышать мольбу о помощи. «Никогда ничего не просите», — сказал Маргарите булгаковский Воланд, «и мне такая позиция куда больше по душе. Правда, иногда обстоятельства располагают к иному, как в Евангелии от Матфея. Просите, и дано будет вам. Конечно, выбивая мне квартиру, Поляков не думал, что через квартал смажу лыжи. Но речь шла о месте первого зама. Министр и партиец переглянулись. Что же вам более по душе?» С неестественной мягкостью спросил Игорь Иванович. «А вот это», — мотнул головой в сторону постеров. «Я, главный конструктор Березина и Рогнеды, не единственный. Конечно, многие участвовали, но автор концепции и руководитель работ, капитан сборной МАЗа по ралли, как на 21067, так и на грузовиках. На фото с командой, второй справа, не узнали? Так это вы, он», — подтвердил Поляков, — «куда больше склонный работать с железками, чем с людьми. Но у меня нет другой кандидатуры. Сергей, неудобный, зато человек прямой и честный, иногда до идиотизма. Сейчас на АЗЛК это главное. Спасибо, что не вставил в характеристику. В интересах дела может убить. Более того, сейчас мой уход с МАЗа чрезвычайно не кстати. Благодаря удачному контракту с Тойотой мы получили возможность вложиться в рестайлинг Березины. Внешний вид и интерьер салона изменится косметически, но начинка весьма. Машина получит инжекторный двигатель и как опцию дизель. Очень интересная, творческая работа, в контакте с конструкторами Тойоты, а не разгребать Авгеевы конюшни за преступной группировкой Сайкова, что, наверное, случается крайне редко». Партийный чиновник растерялся, ушел в сторону. «Да, Березина вышла замечательно, а когда ко мне заходит в кабинет и видит плакат со знойной блондинкой, наперебой спрашивают: можешь познакомить, это моя жена. Познакомить не получится, не уберег, умерла родами. Ох, простите, вы же не знали о женщинах. В Москву переедет врач нашей раллийной команды, она у вас на фото возле грузовиков, в коротких шортах. На АЗЛК не осталось медиков, уволились из-за мизерной зарплаты. Никто не следит за производственной санитарией, а ее мужа спрашивать постесняюсь. Еще раз простите, если так, какая нужна помощь? Пока не приступил, имею самые смутные представления. Нужен всесторонний аудит, выявление слабых сторон производства, специалисты, умеющие выправлять организационные косяки. Я не всеведущий, не вездесущ. Наконец, деньги. Много. Помощь в погашении дебиторской задолженности на миллионы, где-то через суд, а где-то и под партийным давлением. Точнее скажу, после аудита. Сколько денег? Хотя бы порядок цифр, — осипшим голосом протянул Игорь Иванович. Свыше 10 миллионов. Знаю, вы сами ими не распоряжаетесь, нужно идти наверх, где спросит. Отчего такая большая дыра образовалась в курируемой вами отрасли? Мы с вами в одной лодке, дорогой товарищ, только я, на 3 месяца, а вам дальше руководить. Кстати, очень приличный должок висит за автоэкспортом. Называть вещи своими именами не принято, но Поляков предупредил. Я, прямой и неудобный, хотели такого, терпите. Об автоэкспорте снова вильнула от темы чиновник. Им интересовались из приемной Гагарина. И какая-то странная история: автоэкспорт подписал контракты, а МАЗ отдал машины другому посреднику, потому что этот посредник предложил несравненно лучшие условия. Контрактные обязательства перед автоэкспортом МАЗ выполнил, больше им мы не должны ни единого шурупа. Извините, Игорь Иванович, как говорит один наш приятель из генералитета КГБ, не ваша парафия. В смысле, автоэкспорт подчиняется торгашам и, соответственно, курируется другим отделом ЦК. Да, но дело затронуло и нас. По письму гагаринцев за автоэкспорт и их кураторов из Центрального комитета взялся комитет партийного контроля. Партбилеты на стол и марш-марш писать повинные в прокуратуру. Жестко. Я повернулся к Полякову. Виктор Николаевич, вам же рано на пенсию. Коль прощаетесь с министерством, возьмитесь за автоэкспорт. Где спекулянты завалили работу, автомобилист наверняка справится. Если бы от меня зависело. А молодой человек правильно говорит. Начинаю понимать, почему вы его подталкиваете наверх. Игорь Иванович потер переносицу и заявил: я готов рекомендовать вас, Виктор Николаевич, на генерального автоэкспорта. Подскажу, кому надо и в правильной форме. Согласны? Когда вышли из здания ЦК и садились в служебную черную «Волгу», Поляков хмыкнул. Спрашивается, это я тебе протекцию сделал на Старой площади или ты мне? Правильные люди должны поддерживать друг друга. Если бы не вы, до сих пор крутил бы гайки в испытательном ВАЗе как простой слесарь. Я все помню и не забываю. Надеюсь, после этой поездки в Москву надо мной образовалось аж две крыши, и те, и другие обещают защиту, помощь, поддержку. Кому скажи, что Серегу Брунова крышуют контрразведка КГБ и отраслевой отдел ЦК, варежку раззявит от зависти. А я знаю, большинство проблем придется решать самому, покровители максимум что выразит сочувствие. Глава 6. Старые связи в новой жизни. Как не хотелось сдавать дела и уезжать, едва ли не больше, чем из Тольятти в Минск. Если честно, бессовестно тратил деньги маза на междугородние телефонные звонки в интересах АЗЛК, Вильнюс, Брундза. Стасис, вижу твою очередную заявку. А не хочешь снова гонять на москвичах? Шутишь, Сергей? Ничуть. С апреля я, генеральный директор АЗЛК, сам в шоке. Зато мы с тобой теперь на одной доске, руководители автозаводов. Только у Брундзы меньше сотни человечков, у меня десятки тысяч. Да, а я тебе сувенир приготовил. Жаль, не понадобится. Колись. Мне моряки привезли Мерседес 123, дизельный. Где ж ты был хоть неделю назад? Но я уцепился. Продай мотор, или привези на исследование. Он разбит, блок треснут, не сварить. Вся машина битая. Она без документов, но восстановим. Зарегистрируем с мотором от Березины. Торговались до хрипоты. В итоге я пообещал скидку на 500 рублей с его заказа, Д200 он привезет даром, но совсем навесным, пусть разбитым. Что я успею в Минске? Напрячь Игната, моторный завод, Академию наук. Пусть берут пробы металла, исследуют сплавы, закалку. Дизель от этой легковухи, с некоторыми изменениями, пригодится и на маршрутное такси, и на внедорожник, и даже на маленький грузовик. Конечно, дизельные атмосферные 4-цилиндровики 1970-х и даже 1980-х годов оставили в прошлой жизни смутное впечатление. 60 или чуть больше лошадей, гремящие на всю Ивановскую топливным насосом высокого давления. Как ни мудри, вибрация трясет весь кузов. Это после 2000-х турбодизели таковы, что, сев за руль, только по сравнительно низким оборотам замечаешь, что движок-то на солярке. Тогда они считались экономичными, потому что дистопливо дешевле, а в СССР вообще даром, сливая с трактора или тепловоза сколько душе угодно. Но выжившие до новой эры авторелик-то ничуть экономичностью не радуют, потребляя 7-8 литров на сотню, а соляра сравнялась в цене с 95-м бензином. Тогда же, на рубеже 1980-х, дизельные моторы казались прорывом в светлое будущее. Если белорусские умельцы расшифруют технологические секреты мерседесовского Д200, тем более сумеют сложить V6 с тем же диаметром и ходом поршней, получится элегантный 3-литровый атмосферник в сотню лошадей. Для рестайлинговой Березины, тем более в версии минивена, находка. И для нового москвича, о котором обязан думать в первую очередь. А если научиться делать высокооборотные турбины? Не все сразу.